Глава 22. Волчье проклятие. Я снова смотрел, как она уходила, хотя сердце рвалось от боли, человеческое сердце, и совсем немного волчье. Я спрятался за деревьями и глядел, как она стояла у вихря белого снега, маковый цветок среди внезапно разыгравшейся вьюги. Глядел, как трепетал на ветру плащ из алого бархата, как крылья бабочки на ветру. О, как хотелось набросить ей на плечи теплую шубку из черного меха и укутать, согреть, чтобы не дрожала. Моя отчаянная и безрассудная подруга. Зачем понесло ее в лес в ночь Самайна, колдовскую ночь? Неужели надеялась что-то изменить? Простой, хрупкий человек, без капли волшебной силы. Ей не место здесь, увы. Я и так позволил всему зайти слишком далеко. И вот уже маленькая девочка возомнила себя спасительницей проклятого леса. Я не могу защитить ее от всего. Сначала чудовище в озере, потом пьяные гаденыши и колдовство, затмевающее разум. Сны из прошлого. А что дальше? Я понуро поплелся обратно в чащу, стараясь не обернуться. Яркая фигурка Рози уже растаяла в предрассветном сумраке. А я все надеялся хоть одним глазком посмотреть. Или прийти ночью к ней под окно. Подглядеть ее сны, подышать запахом домашнего уюта и тепла и представить, что там для меня найдется место. Нет, нет, я не должен быть эгоистом. Не должен позволить зверю одержать над собой верх. Даже если я никогда не верну свое истинное обличие, пускай. Я могу постараться защитить ее, хотя бы от себя, потому что в памяти живы слова ведьмы. Его можно снять только кровью. Если найдется человек, готовый пожертвовать ради тебя жизнью, ты станешь свободен. В тот момент надежда разбилась оглушительным звоном. Никто и никогда не согласится отдать жизнь ради чудовища, ради ужасного серого волка. Напротив, будут травить собаками, гнать, стрелять и жечь. Что ж, если такова моя участь, надо хотя бы отомстить тем, кто разрушил мою жизнь. Я вынырнул из воспоминаний и реально швырнул в морду горсть острой ледяной крошки. Ветер завыл насмешливо. У каждого решения есть цена. Я не дам Розе рисковать из-за меня. Хотя она вряд ли согласится обменять свою жизнь на мою. Но все-таки не стоит ходить по тонкому льду. Это моя ошибка. Не распознал у себя под носом предателей. Мне и расплачиваться.